Взошло солнце. Сразу стало веселее. Слепый, а те собаки теж слепи? Подал голос Костик. Слепые псы. Мне почему-то стало неприятно, что Тарас связал мою кликуху с этими мутантами. На всякий случай скажу о них два слова. Плодятся быстро, держатся стаями. Набрасываются скопом. Сперва бегают кругами у тебя перед носом, скачут, мечутся. Если не выдержать нервы, можно все патроны расстрелять, а потом они навалятся кучей. Шкура красно-коричневая, их легко узнать, но когда поодиночке, довольно пугливая. Совсем рядом протарахтел вертолет. Военный, больше некому. Какую-то особенную активность нынче миротворцы проявляют. Странно, странно. Мы остановились, выжидая, но вертолет так и не показался из-за деревьев. Звук стал стихать. «Ага», — сказал Костик. Я двинул дальше и по пути продолжил лекцию. Иногда встречаются псевдопсы. Эти темней, морды как у обезьян. Даже не знаю, с чем сравнить. Они более массивные, и повадка у них другая. Не кружат, а сразу бросаются. Прыгают на грудь, сбивают с ног. Иногда держатся рядом со слепыми псами. Бывает, псевдопес возглавляет стаю, но это редко происходит. А вот чернобыльская собака – это уже серьезней случай. Эти твари-телепаты, с ними хуже всего. Они умеют подчинить стаю слепых псов, умеют наводить иллюзию. «Мне бы очень хотелось понаблюдать за чернобыльской собакой», – вздохнул Вандемейр. «И особенно, если она ведет стаю. Это могло бы существенно продвинуть мою работу. И потом, всякий раз, когда в отдалении слышались характерные завывания слепых псов, Дитрих тяжело вздыхал. Даже Костик обратил внимание». «Та шо ви все зітхаєте, професор? Я також постріляв би залюбки, але ж мовчу». «Я не професор. Если вам так хочется обращаться ко мне официально, говорите доктор Вандемейр». «Не ображайтесь», – примирительно сказал Костик. «Це в мене вже звичка. Якщо вчений, то звемо професор. Це як прізвисько». «Кличка», – на всякий случай перевел я. «Мы привыкли всех ученых называть профессорами, Вандемейр. И друг друга зовем не именами, а кличками. Вот я, к примеру, слепой, потому что проблемы со зрением. А Костика зовут Тарасом, а фамилия Костиков. Или вот Гоша, ну, Корчалин, хозяин звезды. Его все зовут Карым. Так что не обижайтесь на профессора. В зоне всех ученых так величают». Вандемейр снова вздохнул. Наверное, мечтал о чернобыльской собаке. «Мне тоже в детстве хотелось иметь собаку, но это было давно, пора и Дитриху повзрослеть. Надо сказать, курс я держал несколько южнее, чем направление на свалку, и пока мы шагали, поглядывал на ПДА. Как раз во время разговора о кличках, тот сигнал, который я счел принадлежащим компьютеру Демьяна, покинул стоянку и двинулся к юго-востоку». «Отлично. Я так и намеревался перехватить обладателя этого ПДА юго-восточной свалки». Спутники обратили внимание на мой довольный вид. «Що, Демьяна впізнав?» «Узнать я его не могу по-любому», – сдерживая гордость, объяснил я. «Но некий сталкер держит путь именно туда, где пустовар обещал короткий проход от свалки к темной долине». «Вполне возможно, вполне. Сейчас мы уйдем с трассы. Поэтому давайте-ка оставим разговоры. Дорога станет потрудней, я хочу перехватить Демьяна или кто это окажется, прежде чем он углубится в опасный район. У нас-то антирада немного. Если тыкаться наобум, надолго не хватит. Да и не дело это, наобум соваться. Опять же и здоровью вред». На всякий случай я стал отмечать в ПДА траекторию подозреваемого. «Если опоздаем, придется идти», повторяя его маршрут. Хотя мне бы этого не хотелось. Мы ушли с асфальтовой трассы, теперь продвигались по грунтовкам. Иногда я делал короткие переходы без дорог, но старался не рисковать. С такими подопечными любое может выйти, лучше не давать им возможности проявлять богатую фантазию. Кстати, Костик снова стал искать артефакты и несколько раз показывал мне всякий мусор. Для меня этот поход обернулся большой морокой. Приходилось то и дело поглядывать назад, как там наш евросоюзовский шпион и его персональный контрразведчик. Еще я отслеживал маршрут. Мы немного запаздывали. К точке вероятного рандеву с Демьяном преследуемый должен был выйти получасом раньше нас. Я подумал, если это и впрямь Демьян, то он не мог не заметить, что его преследуют. Заставил Дитриха отключить прибор и свернул еще круче к востоку. Демьян, если это был он, прибавил шагу. Речь шла уже не о том, чтобы устроить на его пути засаду, как я предполагал вначале. Теперь бы вовсе не упустить. Пришлось и нам пойти быстрее. Вандемейр вскоре начал выдыхаться. И Костик, не говоря ни слова, отобрал у Дитриха рюкзак. Все зря, преследуемый успел углубиться в опасный район прежде нас. Теперь мы шагали между холмов. Счетчики Гейгера то и дело подавали голос. Реагируя на растущую радиоактивность, приходилось лавировать, огибая наиболее зараженные участки. Эти маневры тоже сдерживали наши продвижения. Я сказал, что мы отстаем, а места здесь мне плохо знакомы, мол, глядите в оба. Напрасное предупреждение, исключительно для чистки совести. И тут чужой сигнал исчез с ПДА. Нас преследуемым разделяло меньше километра. Что ж, логично. Если это Демьян, то вполне логично, если он устроит засаду. Груз он тащит тяжелый, вчера спал мало, теперь вымотался и не может выдерживать темп. И разумеется, ему охота поглядеть, кто топает по его следам. На его ПДА отображался только один сигнал, мой. Значит, он не боится. Засел теперь в удобном местечке, отключил компьютер и ждет. Что ж, в таком случае охота вступает в завершающую стадию. То еще ж мы робитимемо? Поинтересовался Костик. Так это ты у нас военный эксперт. Ты скажи, что... Якщо б не в цій зоні, то вам би сказав туточки зачекати, я б його сам, Дем'яна того, прихопив. Так зона же. Потрапиш тут у якусь халепу, у аномалію. Ні, я ризикувати не хочу, зайвиться. Логічно. Хорошо, що ти це розумієш насчет аномалій. Значить так, излагаю свої соображення. Если это Демьян, он сейчас отключил свой ПДА, сместился в сторонку, нашел позицию, с которой простреливается точка. Где он вырубил прибор? Ну и ждет нас. Железобетонное рассуждение. Я высказал само собой разумеющиеся вещи. Дальше к востоку, там, где потерялся сигнал чужого ПДА, начинались холмы. Бугры голые, заросшие серым бурьяном. Не знаю, что под холмами зарыто, но фон там повышенный, проверено. Долинки между нами почти совсем чистые. Счетчик едва потрескивает. Долины заросли лесом. Совершенно обычным хвойным лесом. Значит, Демьян, если это, конечно, он, сидит невысоко на склоне, там, где еще не очень опасно радиоактивный фон, и где есть деревья, чтобы укрыться. Но возможны варианты. В любом случае, он наверняка ждет, что тот, кто движется по следу, непременно выйдет на место, где исчез сигнал ПДА беглеца. Костик потребовал бинокль и минут 10 внимательно изучал лощину перед нами. Потом сказал. «Гадаю, можно идти. Демьян далі чекає. Ну що, тепер я перший?» «Еще чего. Иди за мной и страхуй. Если со мной что-то произойдет, выходите по моему ПДА. Наш маршрут там отмечен. И подайте сигнал о помощи. Не спорь, Костик, здесь я лучше знаю. Если что-то произойдет... Это на всякий случай, если я не смогу вести. Потом я обернулся к Дитриху. Вандемейр, вы замыкающий. От вас требуется только одно. Запоминайте дорогу, запоминайте визуально. ПДА не включать. Ученый кивнул. Ну, гаразд. Костик отступил на шаг. Тільки не швидко йди. І мене слухай. А я буду спостерігати, чи немає де засідки попереду. Мы двинулись к ближнему распадку. Когда миновали узкий проход между радиоактивными холмами, я убавил шаг и двинул дальше медленней, чтобы Костик успевал разглядывать заросли. «Здесь много костей», — подал голос Вандемейр. Я тоже обратил внимание, вокруг стали попадаться останки различной степени свежести. Не целые скелеты, а разрозненные кости, частенько изломанные и расколотые. Зловещее местечко. Как и обычно в районе свалки, аномалии расположились на склонах голых бугров. В долинах иногда попадались карусели и электры, но редко, так что мой датчик их четко фиксировал заранее. Кому принадлежали косточки, я не приглядывался, может и человеческие, но растащили их наверняка собаки. Или крысы. Крысы вряд ли, они предпочитают руины, да не смогли бы так расколоть крупные кости.